Герман Горшенев. Звездная кровь. Архираил. Книга вторая. Цепь событий. Глава первая. Рыба ты моя. Интерлюдия. Она сидела посреди добротной хижины, заваленной звездными предметами, и грызла кусок жареной рыбы. В спокойном и зажиточном поселении даже трели ели досыта, но ей доставалось еды ровно столько, чтобы она не сдохла от голода. Только в шатре старухи, говорящей с водой, ее всегда кормили и рассказывали смешные и несбыточные истории. «С небес спустится ангел и защитит тебя, а потом уйдет обратно на небеса». «Вечность?» — старуха покачала головой. «Нет, с неба. Не понимаю, но не из вечности. Просто с неба. Ты станешь главнее риксов и даже кингов. Ты будешь властвовать и сможешь забрать в свой новый дворец всех, кого пожелаешь». Старуха пыхнула трубкой, набитой дурманящими водорослями. Она постоянно курила. Почти все в племени относились с пренебрежением к этому занятию, утверждая, что от курения мозги сворачиваются и люди тупеют. Старухе это совсем не мешало. Наверное, ее мозги давно состарились и перестали работать, но она жила чувствами и ощущениями и очень часто давала очень ценные и важные советы, которые приводили в движение целые племена. Но, наверное, были и другие времена, когда она говорила такие глупости, как сейчас. Девушка посмотрела на свои руки и ноги в царапинах и гематомах. Выходя из воды, специально не стала смотреть в свое отражение. Наверняка лицо все распухло и некрасиво перекошено после очередных побоев. Она была рождена в народе воды. Ее не могли сделать трелем по праву рождения, а вот относились к ней даже хуже, чем к самому плохому и ленивому трелю. Ее часто наказывали без повода, а когда повод появлялся, то наказывали еще сильнее. Старуха говорила смешно и, наверное, пыталась утешить и вселить надежду. И она проснулась. Короткий и тревожный сон, в котором ее разум снова вернулся в давние воспоминания. Тогда ее все ненавидели, и только в хижине предсказательницы ее кормили и давали выспаться, не смея даже косо смотреть в сторону старухи. Она почувствовала, что они снова взяли след, и, подхватив копье отца, сделанное из клыка звездной подводной твари, побежала, путая следы. Глава первая. Дерево уже скоро должно было начинать светить, прогоняя темноту. Я прошелся около капсулы и обратился к сидящему рядом медвегрызу. «Ну что, плешивый, продолжим пьянку в помещении? Я знаю, что у тебя при свете древа с аппетитом проблемы, так что веди». Я решил обустраиваться пока здесь. С учетом предыдущего опыта решил поступить так же, как и в прошлый раз. Немного понаблюдав за моей разминкой, мой медвегрыз потрусил в сторону странной скалы, а я пошел за ним. Логово ожидаемо оказалось недалеко. Капсула не была в прямой видимости, а располагалась буквально в 3 километрах от берлоги, 2 из которых прошли по берегу широкой реки и галечным берегом. Зверь здесь ходил постоянно, продавливая своей тушей в подрезке настоящие тропы, ничуть не хуже, чем грунтовые дорожки посреди парка на курортной планете. На всякий случай до следующего вечера просидел в пещере, высовываясь на дневной свет на 2 минуты. Но ничего не происходило. Я прекрасно помнил, как меня обжигало после привязки моего Найтволка, и решил проводить эксперименты, сидя в пещере, а не под открытым небом. На этой территории было свежо. Свет Игдрева выходил всего на 4 часа, а потом оставлял власть небесной игле. Решил ничего не менять. Зачем лезть в отлаженный механизм? Местность очень напоминала приторию в экваториальной зоне. Низкорослые кусты, такие же корявые и низкорослые деревья, правда, было гораздо больше травы и разнообразия живности. Часть из растений и животных помечалась как теневая. Дневка Плешивого располагалась в пещере, образованной двумя скальными массивами, наползшими друг на друга. Как будто пару плоских плит уронили домиком, образовав треугольный вход, уходящий в глубину. Пещера была высотой в 2 человеческих роста и сильно воняла. Что это было за геологическое образование и получилось ли оно природным образом или под действием рун, сказать не могу. Я никогда не был силен в геологии, и максимум, чем занимался, это охранял перерабатывающие комплексы астероидных поясов. На этом все мои познания в камнях заканчивались. Подобрал себе удобное место для палатки, чтобы с обзором не на виду, и подойти можно было только минуя логово моего медвегрыза. Решил посидеть денек, послушать звуки местной природы и понаблюдать за хищниками и животными. Нужно определиться по времени, чтобы не ходить ночью, и понять, будет ли меня сопровождать Плешивый. Большую часть времени суток здесь была ночь, пока было непонятно, что делать. Или ходить по ночам, и мне надо понимать, что медведь будет тереться рядом. Или разделять время путешествия на небольшие дневные отрезки. Большинство живности в этих местах вело сумеречный образ жизни, только слегка замирая в самые темные часы. Но в это время я чувствовал своим чутьем близость тварей грани. Ничего удивительного. Скорее всего, это были местные черви, о которых мне много рассказывали. Написания были самые разные, от летающих стрекоз с множеством жвал и когтистых лап, до секционных, очень похожих на скалопендру, монстров с клешнями, ядом и всеми остальными возможными и невозможными гадостями, которые может придумать природа и воспаленные мозги нечеловеческого существа. Совсем рядом находился край светового круга, после которого начиналась абсолютная тьма, где эти все черви и обитали. Неделю я жил в палатке, продумывая план путешествия. Ходил ловить рыбу в речку с быстрым течением и темной водой. По традиции ловил мелочевку в виде тушек 10 кг. Медведь совсем не возражал моему соседству. Перед уходом на охоту не забывал вскарабкаться по камням к моей палатке и почмокать пастью, показывая, что он не прочь сожрать остатки моей рыбы, пару пакетиков с сахаром и чего-нибудь из мясных концентратов, даже можно в обертке, не вынимая из коробки. Было бы интересно посмотреть, что я учинил в лагере изгоев. Судя по черной руне, она сработала, только не знаю как. Даже если не удалось ничего 1000-кратно усилить с помощью подарка говорящей головы, то почти 4 кг взрывчатки, которую я успел синтезировать, это само по себе много. Это же не просто пластиковая промышленная взрывчатка, а в несколько раз сильнее. И если это все было усилено 1000-кратно, как обещал главный червяк, бабах получился знатный. Закуся исклискую, я не беспокоился. Просто знал, что у них все хорошо. Это, наверное, трансформировалось мое чувство, с помощью которого я искал червей в самых отдаленных уголках астероидных поясов и абсолютного космического вакуума. У меня неплохо получалось понимать, что они там, хотя исчадия грани тихо сидели в своих коконах, не подавая никаких признаков своего присутствия и ожидая, пока кто-то окажется поближе, чтобы развернуться и напасть. Спешить я никуда не собирался. Скорее всего, летающий силуэт был не главным и не единственным, но наверняка он был очень важным. Не думаю, что это и есть главный хозяин большого истребления народов. Но если мне удалось уничтожить капюшона, то управление на некоторое время выйдет из равновесия, и у меня будет время подготовиться. Бежать и размахивать дефендером я не собирался, да и не имел такой возможности. Чтобы начинать геройствовать, вначале надо через пару кругов перелететь. Но первое, что следовало сделать, это подумать и попробовать разузнать хоть что-то о подобных существах. Идти в лоб было глупо. Я прекрасно чувствовал мощь этой твари. Да, симбионт защитил тогда мои мозги, но меня могли порвать, сломать. Но у любого симбионта существовала функция мгновенного самоуничтожения сознания. Лучше так, чем подчиниться. В древности негуманоидным расам насекомых, а потом азур-тварям. Если разум сломлен, ты все равно погибал. Поэтому лучше уничтожить себя быстро, чем потом быть послушной куклой в руках пришедших из изнанки чудовищ. Это капюшон тоже отлично понял, а я ему был нужен, и поэтому он отдернулся. Была еще одна причина, и капюшон ее тоже осознал. Возможность самоуничтожения для окружающих не безвредна. При смерти симбионт наносит удар в ментальном поле во всю свою мощь, выжигая разумы напавших. Не знаю, смогли бы мы убить, но, скорее всего, сделали бы большую гадость, и при этом он потерял меня, ради поимки которого потратил столько ресурсов. Быт налаживался, карта восходящего работала отлично, но позволяла обладать информацией с той детализацией, которую я сам мог понять. Если я ходил ногами около капсулы, то мог на карте различить каждую травинку. А если видел вдалеке горный массив, то для меня это было просто пятно, что там есть горный массив без каких-либо подробностей. Решил потихоньку расширять свои познания и обследовать местность более детально. Вышел сразу после заката. Ночное зрение за эти дни у меня уже настолько развилось, что ночью и днем я видел практически одинаково. Как оказалось, медвегрыз очень даже готов составить мне компанию. Скорее всего, как и у Куся, у него было множество мест, где он мог найти укрытие от дневного света. Но в отличие от привыкшего носиться молнией вокруг и совершавшего огромные круги Найтволка, новый питомец был степенен и размерен. Почти всегда он был рядом, лишь иногда останавливался, принюхивался, а потом уносился, оставляя меня на час-другой посреди темного низкорослого леса. Плешивый далеко не убегал, находя добычу в шаговой доступности, а возвращался с набитым брюхом, и я продолжал переход в сопровождении довольно облизывающегося зверя. Было удобно. Дневали в укрытиях, которые присмотрел Плешивый. Наверняка он тут раньше бывал и уверенно вел к дневным лёжкам. Если не заморачиваться запахами, то во всем остальном были одни плюсы. По пути пару раз добывал рыбу, проходя вдоль небольших, но глубоких озер. За одну рыбалку удавалось наловить столько, что хватало и мне, и на угощение медвегрызу. По традиции, запасов криптора почти не расходовал, таская из рационов только галеты, соль, кофе и полюбившиеся медведю пакетики сахара. Из местной живности пока питался одной рыбой. С местными животными надо было разбираться. Места добычи были богатые, но надо понимать, кого нужно ловить и как это есть. Плешивый ел все, но я в местных животных сомневался. Большинство из зверей, которых мне удавалось увидеть, выглядели странно и были помесями насекомых, присмыкающихся и совсем непонятно кого. Медведь таких ловил и спокойно ел, а локоть показывал, что токсинов нет и они вполне съедобные. Но я пока решил питаться рыбой и сублиматами, чем очень неприглядными на вид насекомоподобными ящерицами и волосатыми пауками с крысиными хвостами. Шел я себе спокойно и никого не трогал. Плешивый отошел буквально несколько минут назад, традиционно найти себе чего пожрать. Как я услышал радостный голос молодой женщины. «Ты трель! Ты мой трель!» — угрожая копьем, шептала девушка, выходя из-за низкорослого куста. Стоило больших усилий не заржать, а сделать удивленно перепуганную рожу. Хотя дама была измотанная и грязная, но оказалась симпатичная, вполне по моему вкусу, и она была из народа воды. Пока ничего говорить не стал, решив послушать, что скажут мне. Да, немало жидкости по единству расплескалось, что вокруг столько народа, ведущего земноводный образ жизни. При таком количестве рек и озер у водоплавающих всегда было преимущество перед другими племенами, да и рыбу поймать гораздо легче, чем выследить зверя, как по мне. Самым серьезным образом она генерировала и выдавала команды на едином и языке народа воды, касаемые моего повиновения, что-то бурча и угрожая коротким копьем. А я тупил и вообще дурак какой-то неуклюжий. В ее понятии она меня поймала. Девушка была восходящая, с гвоздем в запястье, и была уверена, что меня сейчас вяжут. Я тоже изображал, что меня поймали. Выходит, и в этом круге местные меня как восходящего не видели. Девчонка была осторожна, внимательно следила за мной и пыталась вязать мне руки, используя одну руку, а в другой удерживая древко копья. Для простого человека почти любой восходящий будет сильнее. Даже склизкая со своим диким восхождением была гораздо более физически развита, чем простые люди, и могла конкурировать по силе почти с любым обычным мужчиной. Я внимательно слушал бурчание и ругательство, пытаясь выяснить ситуацию. Делал глупую рожу и не мешал связыванию, но постоянно то палец подставлялся неудобно, то запястья раздвигались чуть шире, а узлы соскальзывали, веревки валились с рук, и просто слов не было, какой криворукий трель ей попался. Все это страшно бесило связывальщицу, у которой не получалось затянуть плотный узел. А потом я, просияв рожей, понял, что меня привязывают, ткнул пальцем себе в грудь и указал на нее. Было предположение, что она могла знать глобиш, поэтому проговорил несколько пунктов устава на своем родном, главное, чтобы эмоционально. Конечно, она не поняла, но по моей сияющей роже определить гадость было невозможно. Взяв из рук веревку, словно фокусник, навязал сложный залихватский узел, в который всунул свои запястья, и раз, с первого раза все затянулось, образовав вполне удобный и прочный узел. Под изумленный взгляд моей новой рыбообразной, я потыкал свободным концом веревки ей на пояс, на котором висели нож, несколько мешочков и еще чего-то, и была отличная петля. Аборигенка не понимала, что происходит, но не мешала, раз я сам связываюсь. Затем я прочно привязал кусок веревки к ее поясу, завершив связывание. По-тихому в меня отправили какую-то руну. Симбионт сообщил, что меня такой руной пронять сложно. Ничего такого не произошло, а я внешне вида не подал, что заметил воздействие. Моя ментальность в одном из подразделов повысилась на единичку. Что это было за воздействие, посмотрю позднее. После удара капюшона, который пытался меня ломать, мне добавили много чего в параметры ментальности, открыв несколько подразделов. Но и это я тоже по своей разгильдяйской традиции еще не смотрел. Очевидно, здесь была какая-то деревянная руна подчинения или успокоения, чтобы не нервничал. Древо давно уже потухло, рыбообразная была счастлива поимкой и крутила в руках мой криптор, который не открывался. Я его сразу на свой кинокод закодировал и честно объяснял это на своем родном, а меня засыпали вопросами на едином и языке народа воды, требуя, чтобы я открыл экстрамерность. Несколько раз брал прибор обратно в руки, показывая, как включать часы. Переключал на индикатор Азур и даже включил мелодию будильника, неуклюже изобразив, что под музыку можно танцевать. Плешивый подошел со спины девушки. Медвегрыз появился совершенно бесшумно, словно тень, просто тень весом в тонну. Увлеченная объяснениями тупому космо, что ей не нужно танцевать под будильник, а она хочет открыть экстрамерность, рыбообразная поняла с некоторым опозданием, что ей обнюхивают спину. Она замерла, а когда плешивый заинтересованно втянул воздух всей мощью своих легких, прыгнула в сторону. «Не будь у меня модификации тела, выращенных имплантом, мне бы руки оторвало». Девка подпрыгнула метра на два, но мои руки были связаны веревкой с ее поясом. Без веревки даже не берусь предположить, сколько метров был бы прыжок. Меня дернуло, а потом, удерживаемая за пояс моими путами рыбообразная, шмякнулась всей плоскостью спины об землю. Плешивый, неспешно, с линцой, положил лапу на грудь девицы, слегка придавив к земле, и продолжил неспешно обнюхивать. Глаза у охотницы за головами расширились. Девушка народа воды боялась шелохнуться, глядя то на меня, то на медведя. К своему стыду признаюсь, что связь с Плешивым у меня была налажена гораздо лучше, чем с Кусем. Или потому, что питомец уже второй, либо потому, что именно таким в душе я бы и хотел быть сам. Не стремительным и подвижным, как мой волк, а неспешным, размеренным и обстоятельным, как мой медведище. Если, конечно, меня не вынуждали поступать по-другому. Повинуясь моей мысленной команде, Плешивый придавил двумя клыками виски девушке, почти полностью засунув голову девушки в пасть. Ему даже не пришлось особо открывать рот, а так, слегка приоткрыть. Охват пасти у зверя был такой, что туда взрослый человек пролезть мог. А если стройные девушки вроде вот этой, то, наверное, и двое могли протиснуться. Он сделал все, как я хотел. Сомневаться в том, что при малейшем неповиновении он сможет раздавить череп, словно плод пьяного тыквенника, никто и не думал. У меня были связаны руки, и, разумеется, узлы я заложил таким образом, чтобы потянуть зубами за хвостик, и веревка распалась. Упасть веревке я не дал, подхватил в воздухе, намотал на руку и на наречии народа воды сказал: «Молодец! Какова охотница? Поймала, всех поймала! А какой медвегрыз огромный! И что теперь с нами собираешься делать?» «Скрижаль открыла, руны показала. Я просто хочу посмотреть». И, видя сомнения, я подбодрил: «Давай, давай, безголовым, а не без надобности». Она зашипела: «Настанет утро, и медведь уйдет». «Ага, с полным животом рыбы». «Скрижаль открыла, на то будешь ночевать в животе плешивого». Я повел кистью руки, показывая, что приказы выполняются немедленно и обсуждению не подлежат. «Лучше смерть». «Лучше», — легко согласился я. «Думаю, что в вечности тебя не обидят. Но я так и так получу. Просто если я получу больше, то у тебя будут все шансы выжить. Я человек честный, и у заблудшей дамы будут все шансы удачно выйти замуж». На одном орбитале мне рассказывали о традиции, когда жених за невесту платит выкуп, чтобы показать, что он весь такой мужчина и очень достоин. А потом родственники невесты так нагружают этим, как его, довеском, а нет, приданым, что жениху обратно возвращать жену совершенно нерентабельно, кстати, даже с учетом того, что ему вернут выкуп. Приходится влюбленным жить вместе и этого, как его, притереться. Могу только пообещать, что мне все не нужно, я хочу посмотреть. «Ты невосходящий, у тебя нету гвоздя». «Разговорчики в строю, открывай давай, скрижаль высунула». Наверное, как-то неуместно шутил. В ответ зло, но очень тихо зашипели, стараясь не раздражать моего медвегрыза, по-прежнему держащего голову девицы в пасти. Потом немного поскрипели зубами, сделали страшное лицо, но все-таки открыли скрижаль. «Что смотришь? Скидывай все сюда, я читать буду», — удивленно произнес и присоединил свой круг. Внимательно пробежав глазами по рунам, дав возможность симбионту немного расширить свой кругозор, не обнаружив ничего интересного для себя, вернул все моей новой рыбе. Сказать, что она была удивлена, это ничего не сказать. Похоже, она даже о стоящей на груди лапе медведя и клыках, прижатых к голове, забыла. «Плешивый, фу!» — дал я команду. Медвегрыз отпустил голову, убрал лапу и плюхнулся задом на землю, сделав максимально флегматичную морду, только искоса поглядывая на девчонку. Как только хватка ослабла, девка сдернула на третьей космической и сдрыснула в подлеске. Минут через пять вернулась. «А почему ты за мной не погнался?» Судя по лицу, то, что сейчас произошло, порвало все ее возможные и невозможные шаблоны поведения. «Ну да, вот такой я странный восходящий без гвоздя. Руны забрал, а потом еще и вернул». Моя непредсказуемость в глазах дочери народа воды ушла куда-то за космические горизонты и исчислялась цифрами, возведенными в степень. Девица хотела всей правды мира, и любопытство пересиливало чувство опасности многократно. Я внимательно посмотрел на свою новую рыбу. От помощницы я бы не отказался, но я хотел бы иметь надежного человека. С любвеобильной склизкой меня многое роднило. Я ее спас, у нас была общая тайна храма говорящей головы, а потом прошел тяжелый путь. А здесь знакомство было несколько иное. Я бы с удовольствием узнал, что ей тут надо, но уверенности в том, что мне скажут правду или не сделают гадость позже, не было. Что будет днем, когда медведь будет прятаться от света и не сможет мило придавить череп клыками? Гарантий у меня не было, во всяком случае, пока. После всего содеянного на особую благосклонность я и не рассчитывал. Скорее надеялся на то, что оказавшаяся здесь девчонка пригласит меня в напарники. Интересно, а зачем ее сюда занесло, вместо того, чтобы весело хлюпаться в богатых добычей и нажористых теплых реках середины круга? Здесь точно были весомые обстоятельства, которые ее сюда выгнали. Нападение на меня, возможно, было попыткой пополнить свои ресурсы. Почему бы не напасть, если есть заблудившийся голодранец, оказавшийся в одиночку и бредущий среди ледяного ветра? Как восходящего она меня наверняка не видела, а она была восходящей, у нее были все шансы, если не знать мои предыдущие злоключения. Дело вполне могло выгореть. Была реальная возможность прибарахлиться, еще и Треля заполучить. «Скажи мне, рыба, а чего ты здесь делаешь?» Мне презрительно фыркнули и сделали гордое лицо. «Ладно, у любого пути есть два направления», — вспомнил я фразу Цая и решил построить разговор иначе. «А пожрать не хочешь?» Выражение лица осталось гордым, но взгляд стал явно заинтересованный, а я предложил. «Слушай, я так и не попробовал одну очень вкусную еду. Если ты дашь клятву наблюдателю, что после использования вернешь мне руну, то готов тебя накормить. Просто так не отдам, меня так учили. Правда, сам еще ничего не пробовал и использовал всего один раз, а тогда пожрать не удалось. Только посмотрел, рассовал по карманам, а потом все отдал. Ты не поверишь, но звездной крови у меня сейчас нет. Если ты будешь благосклонна и готова потратить 5 капель, то могу позвать тебя на романтический ужин с вином, свежайшими лепешками, соленой рыбой и копченым мясом на прекрасной скатерти. У меня еще есть фрукты и сублиматы. Если ты не в курсе, что такое сублиматы, то это такая гадость, что если разбавить водой... Клянусь, давай сюда. Грубо перебили, и мне открыли скрижаль, а от наблюдателя я получил что-то вроде электронного договора, где говорилось, что если мне не вернут руну по первому требованию, то будут опозорены. Я ей перекинул руну корзинка удовольствий, подаренную Махантом, и через секунду материализовавшуюся в руках у моей новой рыбообразной. Она поставила ее на крупный камень, расстелила скатерть, разложила продукты, поставила диковинный кувшин с длинным горлышком, выложила лепешки и все, что мне приготовил рунный мастер вождя честнейших, запихавший в увесистую корзину жратвы на целое подразделение. Хмыкнул. У Азио действительно мозги в узорчик. За время, пока расписывали небольшой вытянутый кувшинчик, можно было приготовить 10 раз всю еду из корзинки. А чтобы понять такую тягу к украшательству, нужно быть истинным азиатом. «Хозяюшка моя», — похвалил я под злое очередное фырканье девушку, продолжавшую аккуратно сервировать. Но я взял несколько плотных брикетов сублиматов, уложенных среди натуральных продуктов. А это я заберу в криптор. Все равно нам не съесть. Вкус у этого как у резинового коврика из очистителя, но зато брюхо набивается великолепно. Еды реально было на нас, и еще плешивому перепадет щедро. Девчонка старалась выглядеть гордой, но жратва сметалась со скоростью снаряда, вылетающего из разгонной шахты главного калибра линкора. Рыба была голодная. Даже всегда флегматичный плешивый нервно порыкивал, прикидывая, какой части остатков ужина он лишается. «Ты сколько дней без еды? Много не ешь, чтобы плохо не стало. Мне не жалко, у меня еще в крипторе продуктов на месяц. Лучше начинать есть понемногу». В очередной раз мне презрительно фыркнули, но скорость поглощения притормозили. Я ел впятеро медленнее, и единственным конкурентом, претендовавшим на все, если еще что-то есть, то тоже тащите, был плешивый. Но медвегрыз мог сожрать столько, сколько вообще было в наличии. На запах нашей жратвы выбрались какие-то крабы-насекомые, которых мой интерфейс восхождения опознал как тенехваты. На взгляд, в животинах было 3 килограмма. 2 огненных росчерка вылетели с рук восходящей и прожгли дыры в панцирях. Девчонка сходила за тушками и отдала плешивому под довольное ворчание. Я знал об этой руне. Она называлась «Огненные стрелы», а описание гласило, что сформированный пучок высокотемпературного газа в 4-м агрегатном состоянии может пробить корпус легко бронированного скафандра ополченца планетарной обороны. Соответствие термину — 16%. Наверняка описание для рыбы было иное, а симбионт что-то накопал из моей головы, придумывая для интерфейса восхождения приемлемые для меня формулировки. Это была еще одна особенность. Местные могли не задумываться, но описание рун генерировалось для каждого согласно его уровню развития. Я прекрасно понимал, какой мощности должен быть сформирован импульс плазмы, чтобы пробить скафандр гражданского, взявшегося за оружие, и это вопросов не вызывало. А вот описание... Тенехваты с небольшими прожженными дырками были еще живы, но убежать не могли. Медвегрыз хрустел и поглядывал боковой парой глаз за наблюдающей девушкой. «Рыба, а прочитай мне описание своих рун». «Зачем? Ты же их видел». «Читай», — решил я прервать дискус. Руна называлась также «Огненные стрелы». А описание внутри скрижали рыбообразной гласило, что стрела из огня, рожденная в сердце героя, прожжет препятствие и даже панцирь Рглуузгла. «А панцирь этого Рглуузгла — это сколько?» — уточнил я техническую информацию. В ответ мне показали разведенные ладони с расстоянием в полметра. 50 сантиметров роговых пластин, думаю, не самого простого животного, и пара миллиметров пласт стали с защитным покрытием у скафандра планетарной обороны для энергетического оружия, наверное, очень близкие значения. А потом удивился, и вся теория провалилась. Все остальные описания рун совпали идеально, даже описание корзинки. Выходило, что только одна руна имела случайное пояснение, которое наверняка рождалось внутри головы восходящего. Странно, что только у одной руны. Или это обычное дело, и просто у нее всего одна такая? Было бы интересно, что бы прочитала рыба в описании моей черной руны, но показывать такие вещи я никому не собирался. Зачитав полный список, она опять накинулась на еду. Девчонка была голодна, но пришлось ее остановить. «Мне не жалко, у меня много еды. Я за тебя беспокоюсь». Было видно, что она сожрала бы все, что есть на столе. Но, выдохнув с огромным сожалением, сделала из кувшина крошечный глоток и уселась около камня, протянув руку и открыв скрижаль со звездочкой руны. «Пусть корзинка у тебя побудет. Пока не раздобуду звездной крови, ты у нас хозяюшка и кормилица». «Скажи, а чего ты здесь такая водоплавающая делаешь? У меня была жена из народа воды, и мы с ней плавали по рекам, но там было тепло и много рыбы. Что тут тебе может понадобиться?» «Ты только упал с неба. Ты придумал про жену и дразнишь?» — недоуменно сказала моя новая рыба. «Да много ты знаешь обо мне. Я тут постоянно куда-нибудь падаю и прекрасно знаю о вашем рыбьем народе все». Даже знаю, что у каждого поселения есть тайная пещера под водой, и вы там всяких гадов приманиваете и растения ядовитые сажаете, чтобы к вам кто-нибудь сзади не подплыл и за задницу не укусил. Вот такой я тоже рыбообразный. Никто из вас без особой надобности в этих ледяных речках плавать не будет. Хотелось бы узнать, что здесь нужно тебе».